Театр в старину. Театр в царствовании Екатерины всегда был полон. Все лучшие места были заняты по абонементу. Кресла так и назывались годовыми. Кресел всего было 3 ряда. Стоили они 2 рубля с полтиною. В них садились одни старики, первые сановники государства. Офицеры гвардии и все порядочные люди помещались в партере на скамьях за рубль места. Публика в ложах отличалась полнейшую патриархальностью. Нередко можно было видеть женщин в чепчиках с щелком и купцов в атласных халатах с семьей по-домашнему. Мода держать актрис на содержании процветала, как и ратование за приятелей актеров. Все люди образованного класса делились на театральные партии. Так в 1800-х годах существовали партии Семеновой и Вальберховой. За каретами их бегали, останавливали их, выражали им свои похвалы и ссорились на улице за превосходство каждой своей актрисы. В конце царствования Екатерины русский репертуар стал оскудевать отечественными произведениями и стал обогащаться переводными итальянскими пьесами, и, наконец, опера «Буф», наша теперешняя оперетка, вполне овладела русским театром. Первыми русскими опереточными артистками были Лизонька Сандунова, Дуняша Янковская, Наталья и Маша Айвазовы. Эти артистки вскружили головы всей придворной и гвардейской молодежи. Театральный критик того времени, князь Шаховской, писал: «Эти артистки не дарованием действовали, а облетом искрометного взгляда по всем зорким глазам и самонадеянным сердцам». Позднее, чтобы поддержать оперу «Буф», была вызвана в Петербург актриса домашнего театра Дмитрия Столыпина Варя Новикова, известная в Москве под именем Вареньки Столыпинской. Актриса эта очень понравилась публике, но не удержала падения оперетки на русской сцене. Из столыпинских крепостных артисток известные были Бутенброк до замужества Лисицына. По характерному выражению критика того времени, это была баба плотная, белая и румяная, но зубы уголь углем. Пела она очень недурно. Из опереточных актеров был известен Уваров, превосходный певец. Перед фамилией крепостных артистов на афише не ставилась буква «Г», то есть «господин» или «госпожа», и когда они зашибались, что случалось нередко, то им делался выговор особого рода. Но в старину нередко и начальство зависело от подчиненных артистов. Раз вышел такой случай. По желанию какого-то из сильных мира был назначен спектакль, но в самый день представления вбегает к директору режиссер и заявляет, что спектакль идти не может, так как первый певец совсем без зубов. «Как это случилось?» – спрашивает изумленный директор. «Он разломил верхнюю челюсть. Какое несчастье!» «Не особенное», – отвечает режиссер. «Он послал ее к дантисту, и 3 дня ее починят». Очень понятно, что при современных успехах дантистики подобный казус не может случиться. Про народившуюся в то время оперетку князь Шаховской писал: «Опера «Буф» приучила толпу к безотчетному удовлетворению ленивой праздности, пустодельным шутовством и чувственной потехой глаз и ушей отвлекла от благородных наслаждений ума и сердца драматического театра не только зрителей, но и писателей, могущих сделать пользу ему и русскому слову». Кроме Дмитриевского, в ЯНИ ученого секретаря медицинской академии Хомякова и другие стихотворцы не пожалели своих талантов на угождение причудливой моде. Дианино древо, редкая вещь, школа ревнивых, венецианская ярмарка, хитрая любовница и другие буфонства торжественно насмехались над опустелостью разумнейшего, благороднейшего и полезнейшего из всех общественных увеселений. Нашу или насильственно привитую к нам оперу буф можно назвать развратительницей целомудрия русского театра. В ней появились, как говаривали наши предки, гнилые слова или экивоки. Если в комедиях фон Визина и Княжнина встречались иногда вольные намеки, то они легко скользили в быстром разговоре, они принуждали бесчинным смехом и рукоплесканием скромность краснеть, а невинность интересоваться. Плоские обиняки заразили комедии Клушина, Эмина. Страсть к цинизму перешла и к актерам. Сундунов и подражатель его Сторожев объясняли зрителям взглядом, улыбкой и жестами всю сальность авторов. Подобные выходки принудили дирекцию употребить строгие меры для удержания артистов от такого бесчинного промысла рукоплесканий. Указ, изданный в 1782 году о сохранении в публичных зрелищах должного благочиния, подвергал нарушителей строгой ответственности. В то время игра и пение артистов, хотя и приводили зрителей в восторг, но не вызывали тех оглушительных вызовов и неистовых бис, свирепствующих в наше время. Жихарев говорит в «Отечественных записках» в 1859 году в дневнике чиновника, что в 1802 году вызов актера был таким происшествием, о котором неделю толковали в городе. Но несомненно, что в то время существовал обычай кидать любимым артистам на сцену кошельки с деньгами. О достоверности этого факта свидетельствует драматический словарь, изданный в 1787 году и недавно перепечатанный в ограниченном числе экземпляров Сувориным. Там, между прочим, сказано, что в первое представление оперы «Земира и Азор» певица Соколовская при исполнении арии «Горлицы» была аплодирована метанием кошельков. Впрочем, было немало в то время артистов, которые очень усердно искали таких аплодисментов. Так в Харькове актеры просто бесцеремонно выманивали деньги у зрителей. Известный провинциальный актер Дмитрий Москвичев, представляя Мельника в пьесе Облесимова того же названия, на сцене позволял себе такие, например, вольности, распевая куплеты: «Я вам, дедушки, помога, у Сабурова денег много». Сабуров, известный богач, сидевший в первом ряду, только улыбался и больше ничего. Москвичев, чтобы поправить свою ошибку, пел снова: «Я вам, дедушки, помога, у Карпова денег много». Рукоплескания подтверждали, что актер пел правду, но Карпов не кидал на сцену кошелька, а только утерся и покраснел. Москвичеву надо было добиться своего, и он снова запел: «Я вам, дедушки, помога, у Манухина денег много». Манухин был богатый купец. Богачу это понравилось, и вслед за припевом на сцену к ногам актера летел кошелек. Актер подымал его и трижды кланялся. Все смеялись находчивости артиста, и часто подобные сцены повторялись. Про первый дебют этого Москвичева рассказывают «Харьковские ведомости» следующее. Москвичев, раз исполняя в Харькове роль трубочиста в пьесе «Князь-трубочист», выпал на сцену из камина. Упал, приподнялся и остолбенел. Не может выговорить ни слова и приготовился уже бежать со сцены. Причиной испуга был губернатор Орловского наместничества, сидевший в театре в первом ряду кресел. Актер Москвичев был в Орловской губернской роте сержантом и, тайно оставив знамена Орловского губернского Марса, предложил услуги Харьковской талии. Явясь на сцену и заметив губернатора, он постигнул все последствия побега и потерялся совсем. Но бывший начальник сжалился над ним и, чтобы не лишать публики удовольствия, закричал ему: «Не робей, Дмитрий, не робей! Продолжай! Не бойся ничего!» И Дмитрий оправился и благополучно кончил пьесу ко всеобщему удовольствию. В тот же вечер оба губернатора кончили на бумагах, что сержант Москвичев переведен на службу из Орловской роты в Харьковскую. Обычай вызова автора в первый раз случился в 1784 году во время представления Рослова «Княжнина». В этот спектакль по окончании трагедии публика вошла в такой восторг, что единогласно потребовала выхода автора на сцену. Это требование поставило Княжнина в недоразумение, из которого выручил его актер Дмитриевский, вышедший на сцену перед публикой со словами: «Что для автора восхитительно лестное благоволение публики, но так как его в театре нет, то он в качестве его почитателя и друга осмеливается за него принести благодарность публике». С этого времени, когда пьеса имела успех, принято было за обыкновение вызывать автора. В старину также существовал обычай делать со сцены анонсы к публике о предстоящих спектаклях и бенефисах. Обыкновенно это делалось так. После первой сыгранной пьесы или предпоследним действием выходил второстепенный актер, почтительно кланялся и называл день и театр, на котором будет играна такая-то пьеса. При представлении пьес многосложных, а гранд-спектакль, как, например, комедии «Мещанин во дворянстве», одной из первых пьес, игранной на Петербургском театре еще в 1758 году, где требовалось много людей и принадлежностей на сцене, при объявлении назначалась за вход всегда двойная цена. Комедия «Мещанин во дворянстве» была торжеством актера Крутицкого. В старое время актеры, помимо жалования, получали деньги на квартиру и на гардероб. Также им давали казенные дрова. Так первая артистка драматической труппы получала 8 сажен дров ежегодно. Кроме этого, еще существовало правило отпускать актерам по 2 восковые свечи. Начало поспектакльной платы в нашей драматической труппе относится к 1810 году. В это время знаменитая актриса Семенова первая начала получать ее. В 1802 году был издан указ, чтобы бенефисы были впредь назначаемы одним отличным актером, представляющим первые роли. До этого времени переводчики и авторы многих пьес получали бенефисы. Обыкновение же давать утренние спектакли на Масленице началось в 1827 году. Первый такой спектакль был дан на сырной неделе в субботу. Шла вторая часть «Днепровской русалки». В старину спектакли начинались обыкновенно в 5 часов и кончались не позднее 10 часа. Император Павел, не любивший, чтобы спектакли были продолжительны, в 1800 году, 25 апреля, отдал приказ, чтобы представления, даваемые на публичном театре, не продолжались более как до 8 часов вечера, разумея начало их непременно в 5 часов пополудни. Выдающиеся артисты имели доступ на вечера известных меценатов того времени – Нарышкина, Юсупова, Строганова, Оленина. Даровитые актрисы, великосветские дамы, художники, актеры, музыканты, литераторы все встречались в домах этих вельмож вместе с государственными мужами и знатью. Все были как в родном доме. Дачи их были публичными садами. Стол открыт для всех рас представленных. Балы давались почти для всего города. Дом Оленины соединял все, что было замечательного в Петербурге по части литературы и искусства. Здесь Озеров читал в первый раз свою трагедию «Эдип в Афинах». Тут раздавались роли артистам Яковлеву, Шушерину, Семеновой. Здесь писал свои чудные декорации Гонзаго и строил свои театральные машины славный механик-итальянец Бриганций. Про Гонзаго рассказывали, что его декорации заставляли зрителя забываться и поражали удивительным соблюдением перспективы и необыкновенной прелестью композиции. Он первый писал декорации прямо на полу, не картинную живописью, а набросом и толстую кистью, и часто растушевывал просто ногою. И это ножное маранье при искусственном освещении превращалось в полное очарование. Его декорации в театре Фенниче в Венеции во время карнавалов выставлялись как образец возможного совершенства сценической живописи. Одна из его декораций года 4 тому назад была еще цела на сцене Александринского театра в Петербурге. В доме же Оленина читал свои басни Иван Андреевич Крылов и жил по несколько недель в его приютине, обитая в особом домике, называемом Крыловскую кельею. В 1849 году, когда приютина принадлежала доктору Адамсу, были еще следы этого домика, служившего сараем для картофеля. Здесь же Иван Андреевич Крылов составил свои пьесы на домашнем театре этого вельможи. Домашние спектакли в это время были в большой моде. Известный в летописях русского театра князь Шаховской говорит, что, участвуя почти каждый день на таких спектаклях, ему приходилось учить по две роли за раз. Где-нибудь в карауле в Новой Голландии или Новом Адмиралтействе. Актеры часто сходились к любителям театра. В то время жили на английскую или древнерусскую стать, и возлияния Бахусу приносились ежедневно. Особенно отличались этим гусары и молодые богатые купцы. Попасть в их общество запоят. В загородных трактирах, в Красном Кабачке, в Желтеньком, в Екатерингофе, на Крестовском острове происходили настоящие оргии. Зимою туда, бывало, катят сотни саней. Летом приезжают в каретах с музыкой и песенниками. Заехав в трактир, шампанское спрашивали ящиками, а не бутылками. Вместо чаю пили пунш. Музыка, песенники, плясуны и мертвая чаша. Тогда все это считалось молодецкую забавою. Молодежь искала знакомства с актерами и по тогдашнему обычаю подчивала их до нельзя. Таким образом, на гибельную стезю были увлечены почти все лучшие наши актеры. Яковлев, Рыкалов, Пономарев, Сандунов, Воробьев. Про Яковлева рассказывали, что когда он разогревался веселую беседою и пенистую влагою, то пел духовные песни Бортнянского или принимался декламировать различные трагедии и так увлекался, что воображал, что он и в самом деле герой. И раз, возвращаясь с попойки, на вопрос часового у заставы, кто он такой, отвечал: «Князь Московский Дмитрий Донской». На другой день по рапорту узнали, кто этот московский князь, и, разумеется, помылили ему порядком голову. Также любимым собеседником на таких попойках был комический актер Пономарев, неподражаемый в ролях подьячих и слуг. Пономарев пел плачевным голосом жалобу об уничтожении питейного дома на Стрелке на Васильевском острове вблизи Биржи, куда собирались преимущественно закоренелые подьячие того времени. Пономарев был первым певцом куплетов. Он появлялся в дивертисментах, одетый в светло-зеленый мундир, в красном камзоле, красном исподнем платье и в низкой треугольной шляпе, как тогда одевались подьячие. Могила этого актера до ныне цела, невдалеке от могилы Каратыгина на Смоленском кладбище. Про Сандунова рассказывали, что он был добряк, каких мало, и отличался со старшим своим братом, известным переводчиком разбойников Шиллера и сенатским секретарем, большим остроумием. Раз заспорив о чем-то в пылу спора, последний сказал брату: «Тут, сударь, толковать нечего. Вашу братью всякой может видеть за рубль медью». «Правда», — отвечал актер, «зато вашей братьи бескрасненькой и не увидишь».